15. Чувство довольства – важная часть бытия. Почему я не пишу «удовлетворение»? Потому что это слово имеет чуть иной оттенок, нежели «довольство». Довольство – это радость, гордость за себя, мягкость, наслаждение от сделанного, тогда как удовлетворение – это часто облегчение от того, что вы просто сделали то, что должны были. Итак, довольство. Мне нравится мой день. Нравятся все его процессы, неспешность, то, что я могу их созерцать. Нравится, что я могу, не вмешиваясь, наблюдать, что все просто хорошо. Мне спокойно внутри, мурчательно. Мне здорово от того момента, в котором я нахожусь. Если мне захочется двигаться быстро, стать активным, совершить прорыв, реализовать идею, я запросто это сделаю. Но прямо сейчас мне просто нравится быть. Быть в этом дне, где все создано источником идеально лично для меня, где он старается для меня в каждой секунде, где я чувствую его веселое нежное участие. Я могу все что угодно, я постоянно волен выбирать из оттенков чувств, которые мне доступны, а они доступны мне все, прямо сейчас. Я описала вам один из видов довольства, по сути ничем, то есть не чем-то конкретным, но просто моментом. И это в очередной раз подтверждает, что для чувства довольства не нужны достижения. Неважно, сколько у вас денег в кармане или насколько быстро движутся ваши дела и проекты, чувство довольства – это частота, на которую можно мягко сесть и сидеть столько, сколько захочется. Мы просто привыкли быть недовольными. Мы находим массу причин, чтобы оправдать свое недовольство, но на деле причина лишь одна – мы хотим продолжать быть в этом состоянии, продолжаем выбирать его. А для того, чтобы сместиться на довольство, нужно лишь начать выбирать довольство. Развейте в себе эту новую привычку быть довольным. Она у многих поначалу просто отсутствует. Потому что многие это не практикуют, а не потому, что у них нет вещей, которыми они могут быть довольны. Если я скажу вам, вы легко дышите, легко передвигаете ноги, вы отлично различаете цвета, вы можете напевать, у вас работает воображение, вы можете представить что угодно, вы просто можете. И вы ответите, ну и что, что здесь такого? С чего мне этим быть довольным? А ни с чего, просто потому, что вам нравится быть довольным. Мне в свое время запомнилось послание Нала, надиктованное Натальей Кригер, где к нефизическим сущностям был адресован очередной вопрос по поводу страданий, и они ответили гениально просто. Начните ваш вопрос с 40 предложений, каждое из которых начинается со слов «мне нравится». Нравится, что в моей жизни... Как только вы пишете 40 предложений со словами «мне нравится», вы автоматически смещаете себя со страданий туда, где вы радостны, удовлетворены, где вы довольны. Все верно, это и развивает привычку думать по-новому. Поначалу это ощущается с некоторыми усилиями. Мол, как я могу быть доволен, что мне на руки льется теплая вода, когда денег в кошельке мало? Зачем мне быть довольным тем, как здорово я отмыл кастрюлю, если я не нашел подходящую работу? Ну и что, что погода отличная, если новая машина стоит не под моими окнами, а все еще в салоне? Ответ очень простой. Если я недоволен сегодня, я создаю поле недовольства. И оно же проявится завтра и послезавтра. Но если я начну культивировать состояние довольства сегодня, завтра и послезавтра, через месяц я привыкну в нем находиться. А через два оно начнет формировать само себя по умолчанию. То есть выбор чистоты – это осознанный процесс. И мы можем себе сказать, да, я пока не умею быть довольным, но мысль научиться этому вызывает у меня энтузиазм и душевный подъем. Мне любопытно, с чего я могу начать. Начните с детства, если так проще. Если считаете, что в этом дне у вас нет поводов быть чем-либо довольным, просто вспомните детство. Когда-то вы просыпались полным предвкушения. Сегодня снова будем играть на улице. Бегать с друзьями, гонять мяч, придумывать идеи, смеяться. Бабушка приготовит что-нибудь вкусное, и мы с удовольствием, взмыленные и счастливые, прервемся на обед. Это состояние довольства. Ваша задача, как только вы его нашли, задержаться в нем. Сначала на несколько секунд, потом на минуточку, потом на две, потом, если хотите, проведите в нем время вместо обычной медитации, минут 10-15. Это разовьет вашу созерцательность, научит держать на этой волне фокус. И вам станет ясным, что состояние довольства можно просто вызывать тогда, когда хочется. И вдруг найдутся поводы в сегодняшнем дне порадоваться чему-либо тоже. Классно я убрал квартиру, я доволен. Подержитесь на этой волне, посмакуйте ее. У меня вышло воплотить все намеченные на сегодня планы. Чудесно. Побудьте в этом состоянии. Мне нравится, что я любим любыми людьми. Так приятно. И снова растяните чувства, флёр от этой мысли. Вам важно нащупать послевкусие от правильной картинки или же воспоминания и задержаться именно на ощущении. Так ваши ментальные ноги привыкнут стоять на новой ступени. Да, поначалу вы будете легко с нее соскальзывать, но ваши ступни уже будут помнить, как эта ступенька ощущается, какая она. И с каждым разом будут забираться на нее все легче и проще. Вводите эту привычку быть хоть чем-нибудь довольным поначалу через усилие, то есть через дисциплину. Не через принуждение, но осознанное понимание «мне это надо, сейчас я вкладываюсь в себя больше, чем когда-либо, я учу себя новым состоянием». И прекрасно, что это обеспечит мне более яркое будущее, но куда важнее, что это поможет мне быть счастливым в моменте сейчас. Ведь важнее этого ничего не существует. Ваше идеальное состояние — это понимание «я доволен просто потому, что я есть». Это состояние источника. Он просто всегда доволен, он просто всегда есть. «Я есть» — достаточное состояние для счастья, о чем мы постоянно благополучно забываем. Никто не говорит, что хотеть большего – это плохо или странно. Вовсе нет. Источник постоянно расширяется, создает и исследует новые варианты. Нам тоже нормально хотеть постоянно исследовать новые варианты. Но чувство довольства, спокойного, мирного, расслабленного – есть база для набора энергии. Оно является отличной стартовой площадкой, когда силы бодрости становится достаточно, когда вы начинаете генерировать новые идеи, когда вам со всем рьяным вдохновением хочется их воплощать. Я доволен, доволен всегда, просто потому что мне так хочется. Даже если я на данный момент создал что-то не то или не все исполнилось в моей жизни так, как хочется дальше, я доволен тем, что мой мир старается отражать мне все с ювелирной точностью. Процессы всегда идут правильно. Довольство — это выбор. По сути, все ваши состояния основываются на вашем выборе. Нет такого состояния, которое вы не выбираете, даже если вам кажется иначе. Вы можете осознанно или неосознанно тонуть в чем-то, но вы это что-то всегда выбираете. Сейчас, и сейчас, и сейчас, и в следующем сейчас вы можете это изменить, в любой момент. Получается, ваш день — это череда выборов собственного состояния, выборов, которые вы либо делаете, либо забываете делать. И тогда эмоции, какими бы они ни были на текущий момент, делают его за вас. Я доволен тем, что я есть, это база, доступная вам в любой момент. Я доволен собой, неважно, что на данном этапе я сумел создать столько денег, сколько сумел, или добрался не до всех вершин. Я в моменте всегда прекрасен, всегда очарователен и восхитителен. Я доволен, потому что под моими руками ручки переключения частот, а это всегда ощущение могущества. Я доволен, потому что я у себя есть, я слышу, я позволяю себе любую версию себя, какую угодно. Я доволен, потому что я всегда ощущаю, что источник слышит и воплощает все, что я выбираю. Он помогает мне на каждом этапе, мы же команда. Я доволен, что выбрал воплотиться здесь и играть, ведь здесь такое количество ярких красок, и впереди у меня масса увлекательных и чудесных моментов. Я доволен, даже когда кажется, что ничего особенного не происходит. Что должно происходить, когда я просто у себя есть? Знаете ли вы, что это как раз и есть состояние после исполнения всех больших желаний? Представьте, что вы давно получили то, что хотели. Большие деньги, дом, квартиру, идеальные отношения, сделали ландшафтный дизайн участка, построили баню, высадили вдоль забора туи, давно достигли успеха, давно водите ту машину, которую хотели. Давно уже побывали везде, где желали путешествовать. Какое чувство? Правильно, я доволен. И если вы позволите себе быть довольным сейчас, это не значит, что вышеперечисленное никогда не случится. Ведь вы уже довольны, мол, зачем тогда мне источнику стараться и воплощать то, что я уже мысленно пережил и получил? Как раз нет. Чувство довольства — это база для пропуска желаемого в жизнь. Это туннель для позволения, а не закрытый вход в пещеру. Поверьте, источник прекрасно помнит, что вы уже получили, а что еще нет, он не забывает. Более того, чувство довольства позволит источнику воплотить для вас куда более радостные варианты бытия, нежели вы для себя придумали сами. Вы думаете, что точно знаете все условия для своего счастья? Куда там? Вы знаете лишь единицы, и то не те, которые могут подарить вам максимум тепла и наслаждения. А источник видит их все. Когда вы плотно, хорошо и основательно становитесь довольны просто потому, что вам так нравится, вот тогда и начинают воплощаться всевозможные иные поводы для довольства. «А ты уже доволен?» — говорит источник. «Тогда давай воплотим еще больше этого. Ведь это твой выбор». Верно. Потому что отныне это ваш фокус. Фокус и есть выбор вашего мозга. Так что какая разница, какую причину выбрать для довольства? Вкусное мороженое? Отличный новый рецепт? Хорошая шутка? Ласковое слово друга? Может, искрящийся снег за окошком или чувство «я просто есть»? Повод не важен. Важен ваш интерес начать ощущать себя иначе. Такой вот несложный ребус.